и удвоили свои усилия. Мне всегда больно смотреть, когда рубят деревья, а тут их валили нещадно. Правда, мне сказали, что этот участок предназначен под плантацию какао, рано или поздно его все равно расчистят. Наконец, с треском рухнуло последнее высокое дерево, которым гверецы могли воспользоваться для бегства. Осталось несколько пальм, а их достаточно было лишить зеленого убора. Ложась на землю, срубленные листья хрустко шелестели. Удивительный это был звук. Словно приседали дамы в накрахмаленных кринолинах. Усилиями моих доблестных охотников была расчищена изрядная площадь вокруг заветного дерева, и я с интересом ждал, что последует дальше. А последовало нечто вроде перерыва на чай в африканском духе. Несколько человек разрубили на куски особую лиану. Она внутриполая и содержит много влаги, и потные, разгоряченные участники облавы утоляли жажду из этого живого родника, возбужденно обсуждая следующий этап операции. Предстояло, как сообщил мне Мохаммед писклявым голосом, соорудить кучу. Снова заработали пилы и топоры. И под деревом вырос конус из ветвей и пальмовых листьев. Его окружили сетями, а затем охотники дружно принялись заготавливать длинные рогатины. Когда обезьяна, соскочив на груду ветвей, попадает в сеть, ее прижимают рогатинами к земле, после чего жертву можно схватить за шиворот и хвост. Я внимательно наблюдал за макушкой дерева, где собрались обезьяны. Густая листва не позволяла определить, сколько их там, но я рассмотрел оба интересующих меня вида — гверец. Наконец Мохаммед доложил, что все готово, и я, не столько потому, что он меня убедил, сколько из отзывчивости, распорядился поднести клетки поближе. Я сильно сомневался, что с такими способами лова что-нибудь получится. Но все-таки лучше быть начеку. Вдруг каким-то чудом удастся добыть гверецу другую. Двое африканцев извлекли откуда-то огромную древнюю пилу, у которой почти не осталось зубьев. Перелезли через сети, вскарабкались на конус из ветвей и принялись пилить ствол. «Что это они затеяли?» — спросил я Мохаммеда. «Если обезьяна подумает, что мы хотим спилить дерево, сэр, она спустится на кучу, и тут мы ее изловим», — объяснил он, вытирая потный лоб. Я навел на макушку дерева бинокль. Не видно, чтобы пила произвела на обезьян какое-то впечатление, а ствол огромный. Таким инструментом и через полгода его не перепилить. Полчаса спустя, убедившись, что парни трудятся впустую, я подозвал Мохаммеда. Он подбежал ко мне и лихо козырнул. «Слушаю, сэр!» «Вот что, Мохаммед, так у нас вряд ли что-нибудь получится. Это дерево можно еще 100 лет пилить, а обезьянам хоть бы что. Почему бы не испробовать другой способ? Слушаю, сэр, какой? Если расчистить клочок под самым деревом, чтобы не загорелась вся груда, развести на нем небольшой костер и подбрасывать зеленые листья, много-много зеленых листьев, от них наверх пойдет дым. И тогда, может быть, обезьяны спустятся вниз». «Хорошо, сэр, мы попробуем». Зазвучали команды, отдаваемые пронзительным, как у чайки, голосом. И вот уже клочок земли расчищен, костер разведен, медленно потянулся вверх дым, обвиваясь вокруг могучего ствола. Я перевел взгляд на обезьян. «Как они?» Почуяв запах дыма, гверецы засуетились, правда, без особой тревоги. Но по мере того, как на костер ложились новые охапки зеленых листьев и дым становился все гуще, они стали метаться взад-вперед среди ветвей. Три сотни африканцев, которые только что с диким гомоном сокрушали подлесок, теперь окружили сеть